Алло. Прели? Здравствуйте, Надежда Ивановна? Да. Вас сейчас беспокоит служба взыскания, досудебное отдел по поводу описи ареста имущества. Зовут меня Мардвинцева Анна Ивановна. Запись ведется. Ренессанс банк долг оплатили? Ренессанс банк? Не, не оплатила. А в чем проблема у вас возникла? Проблема? А что вы сейчас так громко кричали, взяли, вас кто-то ущипнул? Надежда Ивановна, а вы скажите, я беспокоюсь за вас очень сильно, вы так завизжали. Да вы за себя беспокоитесь, да? А у меня все хорошо. Живите спокойно. Что ты орешь-то? Научитесь жить за свой счет. Что орешь-то? За свой счет научитесь жить. Тебе сильно ущипнули? Деньги зарабатывать. Ну ты не нервничай, сейчас подойди к нему и тоже как щипани его за одно место, и все будет хорошо. Вы адекватный, у вас да, голова, а ты? С головой орешь там, учишь Надежды Ивановны, как с жить. С головой, все хорошо. У меня, да, у тебя обратитесь видно чуть-чуть плохо. Я думаю, она поможет. Тебе гарнитура врачу, давит, обратитесь. Точно, да ты не ори. Хорошо. Успокойся. Да мне-то гарнитура давит, а вам Надежда Ивановна долги давит. Ты поправь ее, а меня ничего долги не давит. Я-то свои на позитиве, а ты... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пригласите, пожалуйста, Ольгу Александровну. А куда мне ее пригласить? Ольга Александровна. Я. Это компания МБА Финансы, специалист Новожеева Елена Анатольевна. Ведет запись разговора. Ага. У вас имеется задолженность компании «Честное слово». Просрочка 87 дней, сумма долга 45 286 рублей. Оплатить вам необходимо не позднее 23 марта. Вот какой день из 23-го оплаты? Да Бог с ней имеется, и пусть она имеется. Она мне не мешает жить вообще, не волнует меня. Что? Говорю, не мешает она мне жить прекрасно. Пусть имеется. Павла Александровна, ваша обязанность по 37-му сутеку какого-то займ возвратить. И вы не имеете права в должном порядке не исполнять свои обязательства. А я вот не исполнила. Да, что мне будет за это? Что мне будет? А вы не имеете права это делать, поэтому выступаете. Не заработали самостоятельно деньги. Да нет, я заработала, я не хочу их отдавать. Перепрессовывайтесь. Что значит ну, не хочу? Зачем ваши советы? Вы это вообще по моему кредитору. Займы цели не отдавать? А? Ну, возможно, и так, возможно, и так, да. Но вы-то какое отношение к кредитору имеете, что вы так прям душевно задницу рвете? Ну, прям интересно, кредитор на основании агентского договора, 1005 статья Гражданского кодекса. А я не верю вам в это. А вы на каком основании не оплачиваете задолженность? А вы на каком основании звоните? Всякие версии, догадки строите. Что и где я беру, и как беру. А? Да, Александр, я слушаю вас. На каком основании не возвращаете деньги? На каком вы-то основании звоните и спрашиваете? Версии, я говорю, сказала, догадки строите. На каком строите. Основании. Все уведомления у вас в личном кабинете имеются? Да, у меня кабинета нет. У меня это вот не есть кухня, зал, спальня, а кабинета нету. Одно и то же говорите постоянно. Вы бы что-нибудь правда? Новое придумали. Ну что делать, да. Без кабинета нет. Что я могу новое придумать? У вас есть личный кабинет на сайте? Да нет у меня. Слово, точка, да, у меня и сайта и никакого нет больше. И интернета нет. Ничего нет. И что, Александр, на подожду письма от кредитора. Зафиксирован. Пожалуйста. О вашем уклонении, зафиксируйте, что кабинета нет. Обязательно. Вас уже не раз предупреждали о том, что это да. Я вам не раз говорила, нет продан, кабинета. Не перебивайте меня. И не продано, он переуступлено право требования. А продают колбасу в магазине. Я постоянно вас поправляю, а вы все равно продан и продан, продан и продан. Алла Александровна, я говорю доступным для вас языком. Ага. Это я сейчас говорю доступным языком. Я могу говорить и недоступным. У вас прям глазища-то вылезут из орбит. Значит, вы не умеете общаться, говорить монологом, я прерываю с вами связь. Ага. До свидания. Наконец. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок из МТС банка. Меня зовут Кирова Марина Николаевна. Анжелика Валерьевна. Вы? Да. Я звоню вам из отдела по работе задолженностью по поводу вашей кредитной карты. У вас 8 дней пропуск платежа. Угу. Так, сейчас посмотрим сумму на данный момент. Минуту. Так, выставлен очередной штраф, значит, к оплате у вас 2300 рублей. Вот требование банка, чтобы... Вы себя дерзко ведете, штрафы выставляете. Что значит дерзко к себя ведем? Это соблюдение условий договора. Тишина. Что за тишина? У нас штрафовать только суд может, а не МТС, банк. А вы договор читали? Ну, значит, оспорим условия вашего договора и признаем его недействительным. То есть вы отказываетесь платить, да? Составлено с нарушением норм гражданского законодательства. Привыкли вы кантон сегодня повышать. На законодательстве нашем Российской Федерации. Себя вы договор придите. Читали, когда подписывали? Я тебе прослушаю запись. Запись прослушай. По два раза одно и то же. Мы с вами на «ты» не переходили. Впервые у вас отказ от оплаты. Да, очень плохо, что страшно. Вы перешли. Разговариваете с банком. С банком я разговариваю. Что ты какое? Прям на уровне президента, гляньте. Банком. Готовьте всю сумму к оплате. Я передаю, что вы отказываете платить. А, по телефону ты мне требования выставила. До свидания. В таком тоне разговор не будет продолжаться. Давай кыш отсюда. Да. Здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью «Экспрессфинанс». Меня зовут Кузнецова Лидия Олеговна. Уведомляю вас на записи разговора. Наталья Владимировна, с вами сейчас разговариваю? Да. Я звоню вам по поручению о микрофинансовой компании «Манимен». У вас задолженность 46 357 рублей 50 копеек. Договор заключался у вас 18 августа 2018 года. Дни просрочки у вас 176 дней. Вам нужно оплатить данную задолженность в течение 3 рабочих дней. От вас оплата поступает? 3 рабочих дня – это кто установил? До 30 кто марта. Кто это установил? Прям 3 рабочих дня – это как песня. Есть 3 счастливых дня, а у вас 3 рабочих кредитор. Дня. Кредитор. А как он мне это установил? Почему он дал мне 3 дня, а не 2, не 1 или не 10? Вам предоставляется 3 рабочих дня для оплаты. Почему он мне такие сроки установил? Ну, потому что вы брали за и не платите. Ну и что? А почему 3 дня, а не 10, я так спросила? Он имеет право любые сроки установить. Любые сроки установить. Вы должник. Да вы ну. должны оплачивать данную сумму. Я хочу, чтобы он мне дал 10 рабочих дней. Мы не можем вам дать 10 рабочих дней. Пусть кредитор даст, попросить его. Максимальная отсрочка по дням может быть 5 дней. Или до 1 апреля. Кто такое сказал? Где это написано? Ваш кредитор. Что это он там это закон свой устанавливает? Наталья Владимировна, сколько хочет, только устанавливает. Я вас спрашиваю, вы сможете оплатить никогда, в течение 3 рабочих дней? Никогда, нет, не буду. Ни за что. А почему вы не брали определенную сумму и не платите ее? Почему не брала? Не знаю, надо было брать почему определенную побольше. Не плачу, да я не буду с вами обсуждать это. Хорошо, я поставила пометку «До свидания». Угу. Теперь... Здравствуйте. Да, да. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Алименкалина Сергеевна, идет по записи разговора. Угу. Так, секундочку. Скажите, пожалуйста, вам знакома Оксана Сергеевна? Ой, знакома, знакома. Это вы, да? Да. Замечательно. Вот у меня есть сурток микрофинансовой компании «Манимен», приобретали вы в 18-м году. Я ничего никому не должна. Если я кому должна, я всем все простила. Я нормально разговариваю, пока адекватно. Давайте настроитесь на общение. Прям как мне настроиться? Скажи, это как делается вообще? Что мне надо сделать? Да не боись меня, давай, давай поговорим. Алло. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Букреева Татьяна Юрьевна. Разговор записывается. А могу услышать Оксану Сергеевну? Очень приятно, звоню вам по поводу вашей дебетовой карты. В Сбербанке на ваше имя оформлена карта. По ней фиксируется отрицательный баланс. Вот вижу, что ранее связывались наши специалисты с вами. Гарантия была зафиксирована. Вносили сумму 250 рублей? Не помню. Ну, данная сумма от вас не поступила, вот сейчас информацию проверила. Не поступила, значит, не вносила. А для чего тогда гарантию давали? Да не знаю, чтобы не снять до 7 марта. Вообще не помню этого. Ну, данную сумму внести нужно до 22 марта включительно, в течение 3 дней. Поступят денежные средства от вас? Не знаю. То есть больше срок нужен? Я не знаю. Оксана Сергеевна, а с чем связано это вот такое отношение к задолженности? Я не знаю. То есть фиксируем отказ от оплаты? Не знаю. Оксана Сергеевна, данная сумма пока не поступит от вас, звонки от банка будут продолжаться. Если вы сейчас будете повторять одно и то же, не знаю, то фиксируем отказ от оплаты, сумма может быть в судебном порядке взыскана. Ну, к ней добавят еще судебные издержки. За 250 рублей в суд. Боржаться. Что смешите народ-то? За госпошлину больше заплатите. Судебные издержки на ваши плечи лягут. Угу, я поняла. Ладно, давай, пока, не знаю ничего. Ну, фиксируется отказ от оплаты, звонки от банка будут продолжаться до полного погашения задолженности. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Лика Валерьевна, вы? Да. Компания МБА «Финансы» и специалист взыскания Андрей Валина Алексеевна ведет платеж договора. Долг перед компанией «Микрокредит» оформляется за МБА июля 18-го. 60 400 рублей задолженность, 116 дней просрочка. Кредитор требует оплату до 12 апреля. В какой день поступит платеж? 12 апреля 2025 года. Но, к сожалению, нет. О чем вы говорите? Ну, раньше не могу. Раньше не получится. Что, вы не работаете? Денег жалко. Вы серьезно? То есть вам... Мне это не мешало. Это обратиться в микрофинансовую организацию. Не, не мешало. Чтобы в дальнейшем уклоняться. Не мешало. Мне интересно. Ага. Вас деликатно информировали, в чем причина ваших неоплат. Все-таки, может мне быть, вы знаете, что это денег жалко, я вам сказала. Анжелика Валерьевна, вас серьезно спрашивают, потому что сейчас... Я тоже не шучу. Я вообще очень серьезная женщина. Очень. Однако это ваши платежи не могут сказать за вас. Которые вы не производите. А, в этом плане мне жалко. Что вам жалко? Денег. То есть коллекторам переплачивать вам будет не жалко. Чуть-чуть будет переплачивать. Зачем начинаете обманывать, сейчас? А? Зачем? Начинайте. Послушайте, обманывать, а? Воспринимайте информацию. Сейчас кусаться начну. Я вас информирую. Ну, вы попробуйте. Я не думаю, что у вас это через трубку получится. Да значит, я тебя морально съем информирую, сейчас. Что после две... Да мне как-то без разницы, Анжелика Валерьевна. Посмотрим, но поехали. Долг ваш. Поехали. Долг ваш, оплачивать будете вы. Не буду. Давайте я закончу говорить. Нет. И потом вас выслушаю. Не дам. Вы хотите что-то сказать, говорить? Ну, ты же стала мне врать, поэтому я не буду давать тебе возможности говорить. Вы можете говорить все, что угодно. Да это я уже слышала. Долг у вас меньше не станет. Ты блесни умом. Эрудиции. Анжелика Валерьевна. Смотивируй меня как-то Анжелика на оплату. Валерьевна. А тут сколько ты какие-то фразы стандартные говоришь. Чтобы вы услышали. Ты не фырчи. Не надо. Спокойно. Мне неинтересно продолжать с вами диалог в таком ключе. Послушай, ты говоришь, что я тебя не укушу. Звонки. Ты начинаешь убегать. Звонки вы будете принимать до тех пор, буду пока не произведете оплату. До тех пор, пока значит, вы не прекратите звонить. Апреля, если до не 12 оплата, апреля ничего не поступит, потому что я этого не желаю. Значит, эту запись разговора отправляем микрофинансовую организацию Микредит после Микредит. Всего, вы не получите от меня денег. Вы получите мы только так и да, дырку от бублика. Микредит. Вы обломаетесь. Послушайте. Да. Значит, коллекторское агентство, которое выкупит ваш долг, будет диктовать вам свои условия. Сумма долга нет, будет у вас никакое коллекторское эта запись агентство вашему условиями кредитору диктовать не будет, потому что я не позволю. Это ничего вопрос времени, мне, чтобы каллы диктовали. Какой срок их место деньги в канализации. Вот там они и будут свои условия друг другу диктовать. Я смотрю, у вас получается диктовать говорить со мной параллельно. Да, но даже не сомневайтесь. Но с вами, время разговора уже у нас закончилось. Ну почему же, какая печалька? Давайте еще пообщаемся. Ну что? Тоже так рано, так быстро. Понимаете, звонки далее. Вам еще будут они поступать. Ну, не переживайте. И вы не расстраивайтесь. Пока-пока. И... Так, все, до свидания. Ага.